Глава 14. Каждый день в 6 часов утра двор тюрьмы заполнялся заключенными. Приходил конвой, зачитывались фамилии, и серая толпа, построенная по 5, покидала тюрьму, направляясь на сахарный завод. В первые дни фамилия и имя Русиновский Петр по нескольку раз повторялись начальником конвоя. «Где Русиновский? Где он? Где Петр Русиновский?» Забывал Сергей свое новое имя и, спохватившись, кричал: «Я!» Поневежес по утрам спал. За поузоренными легким морозом окнами плавала в спальнях серая предрассветная звень тишины и покоя. Курились топкие кровати горячим дыханием разморенных тел и терпким запахом молодоженства. Тр-рум, тр-рум, тр-рум, тр-рум. Чешут клумб и булыжник мостовой, похожий на спины еще не проснувшихся черепах. Клумпы — литовская обувь из дерева. Тр-рум, тр-рум, тр-рум, тр-рум. И шевельнет рыжими ушами уснувшая среди улицы пегашка с малость подгулявшим извозчиком. Сплюснет нос о стекло окна неспокойно спящая по утрам девушка, прикрывая ладонями тоскующие по ласкам груди. И опять тр-рум, тр-рум, тр-рум, тр-рум. На правой стороне шоссе, убегающего из города, у опушки небольшого леса, который пересекала железная дорога, пачкал утро копотью труб сахарный завод. 5 водомойных канав глубиною в 8 метров были засыпаны сахарными бураками. Поодаль, у линии железных колей, кучились бурты, подвозимые в вагонах свеклы. На ее выгрузке и складывании в бурты работали заключенные. На 18-тонный вагон полагалось 3 человека. Время — час. Не выполнившие эту норму лишались баланды, которую привозили из тюрьмы на завод. После допроса вот уже 10-й день шел Сергей на работу. На вагон становился с 2 однокамерниками. Замполитрука Устиновым и старшим сержантом Матякиным. С самых первых дней оккупации фашистами Литвы Устинов и Матякин, служившие в Либаве, отстали от разбитого на голову своего батальона и бродили в лесах близ Поневежеса, охотясь на эсэсовцев и полицейских и скрываясь от них. А когда зимой стало невтерпеж оставаться в лесу, пошли по поселкам выискивать прибежище у крестьян. В 40 верстах от Поневежеса, в небольшом лесном хуторке, приютил их литовский крестьянин. Месяц жили в погребе из-под картошки. Потом присобачились, как говорил старший сержант, и познакомились с каждым домом. За веселый, разбитной характер Матякина, за его чечетку под собственные губные трели рулады и за сапожничье мастерство Устинова крепко полюбились хуторянам Гражус Большевикай. Гражус Большевикай. Красные большевики. Литовский. А тем временем друзья выкопали в лесу свои винтовки и начали прогуливаться за 10 километров от хуторка, подстерегая на шоссе фашистские одиночные автомобили и мотоциклистов. Завелись у них вскоре автоматы немецкого образца и даже формы в чине гер-оберст. Немногочисленная молодежь хуторка скоро научила их незатейливой мудрости литовского языка, а замполитрука по старой привычке начал посвящать ее в основы марксизма-ленинизма. К лету 1942 года в лесном хуторке жил, а на шоссе действовал крошечный отряд матякинцев. Да трудно скрыть молодой пыл нерастраченной юности. Попадало ведь иногда в подбитом автомобиле кое-что по мелочи. И как ни старался Матякин уничтожить это там же, на месте, в лесу, приносили ребята домой шнапс и сигареты, не упускали случая хвостануть. Частенько зеленую тишь ночной улицы хуторка вдруг распарывала огненная грохочущая струя автоматной очереди, вернувшегося с задания хуторянина. Скатывались тогда с печей старики, залезали под постели бабы, пряча в подолы детей. И однажды на рассвете дождливого августовского утра сенной сарай, приютившего партизан-крестьянина, окружила немецкая полевая жандармерия. Матякин и Устинов были схвачены, как жирные перепелки, по злому определению старшего сержанта. Семья крестьянина была расстреляна на месте, а дом сожжен. С августа до ноября 9 раз ходили друзья в гестапо. Израсходовали они там не один кувшин воды, вылитый им на головы для приведения в чувство после бананов. Ознакомились со всеми видами пыток, побывав ни в одной студии. Но ни один из матякинцев не был вызван и назван. Знали ребята библейское изречение «Язык мой, враг мой», и, закусив его в подъезде гестапо, освобождали в 39-й камере. Выгружая свеклу из вагона, Матякин не переставал шутить, приставая к серьезному, меланхоличному Устинову. «Как ты думаешь?» — громко произносил он и тише. «Комиссар, какую конкретную пользу приносим мы родине тем, что киснем в тюрьме, а?» Устинов молчал. «Уже ли ваш аналитический ум комиссара утратил прежнюю логику? Лебавскую, например?» Устинов молчал. Тогда Матякин отшвыривал вилы, выбирал 3 огромные свеклины и, вручая Сергею и Устинову, а одну оставляя себе, глубокомысленно заявлял, подняв указательный палец вверх. «Находясь в застенках гестапо», — произнося это слово, Матякин делал ударение на «о», — «и кушая вот эти бураки, мы, товарищ комиссар, подрываем экономическую базу врага в его тылу». Конвоировали заключенных эсэсовцы и полицейские. Была их целая толпа, вооруженных винтовками и автоматами, злых и вечно полупьяных. Партия заключенных шла, имея на флангах 20 конвойных, с фронта и тыла 6. Мысль о побеге в дороге была таким образом явно несостоятельна. А в заводе некоторые шансы на побег все же были. Распределив заключенных по работам, начальник конвоя уходил на склад сахара. Конвойные же рассаживались у костров близ забора, огораживающего двор завода. Они тщательно следили за забором, обыскивали порожние вагоны, уходящие с завода, и издали наблюдали за работой заключенных. Сергей, Устинов и Матякин несколько дней разрабатывали план побега. Каждая мельчайшая деталь была предусмотрена и обсуждена. Неудачников в побеге убивали на месте или же заковывали в цепи. Было решено: как только смолкнет гудок завода, означающий 6 часов вечера, Устинов и Матякин ложатся в бурт, а Сергей забрасывает их бураками. Розыски будут недолгие. Заключенных не решатся задерживать в заводе до наступления темноты. Дождавшись ночи, Устинов и Матякин уходят через забор в лес. Сергей же, которого некому зарыть в свеклу, подлезает под уже заранее осмотренный вагон, устраивается там на тормозных тросах и ожидает вывоза себя с завода. Встречаются в лесу по условному свисту. Было ветреное морозное утро. черной бездной зияло над тюрьмой небо. Рассвет торопился погасить в нем трепещущие синим огнем звезды. Рьяный холод залезал под тонкие вытертые халаты, распластывался на костлявых спинах заключенных. В ожидании конвоя было разрешено толкаться, разговаривать, переругиваться. В воздухе мешался литовский, польский, русский разговор. Теснились в кучу. Теперь все равные в серых халатах. Политзаключенные, беглецы из лагерей, парашютисты, сочувствующие советской власти, укрыватели товарищей и прочее, и прочее. Матякин стрелял окурки. Увидев красную точку самокрутки, он бесцеремонно раздвигал толпящихся, подходил к курящему и после вступительной речи возвращался, бережно неся окурок между пальцами. «По разу потянуть вам!» — говорил он Сергею и Устинову. Сам он не курил. Матякин был в особенно приподнятом настроении, убежденный, что это последнее утро, встречаемое им в тюрьме. В этот день решено было бежать. А вышло иначе. Начальник конвоя не зачитал фамилию Сергея. Он не шел на завод и возвращался в камеру. «На допрос пойдешь», — шепнул Матякин. «Мы возвращаемся. Завтра ты отдохнешь от бананов, а послезавтра...» Потому ли, что где-то далеко-далеко сверкнула бледная искра надежды на жизнь, что в опустошенное тело ум впрыснул ампулу живительного раствора под русским названием «ненависть и борьба», только шагая в гестапо, Сергей чувствовал какую-то смутную тревогу. Состояние это усилилось, когда конвоир повел его по узкому коридору первого этажа, а не на второй, как прежде. «Развинтились, проклятые!» — обозлился Сергей на свои нервы. «А ну, взять себя в руки!» «Есть взять, товарищ лейтенант!» В комнате стояли два стола и сидели два гестаповца в штатском. Оба они говорили по-русски, но не так совершенно, как прежде допрашивающий Сергея. Потому как были они вежливы, предупредительны и внимательны, Сергей понял, что будет что-то новое, им еще невиданное здесь. «Ви бежаль, что кушель хотель, я?» «Да». «Ми понимает. Ви юнга мелит еще. Ви любит свобод природ, я?» «Как и вы». «О, хорошо, хорошо. Ви курите? Пошалюсь, фот. Ми вам не будем уже тюрьма. Ви будете у нас. Хорошо? Ми не будем работать, будем поехать в лес. Вы рассказает, где шифет ваша, что бежаль. Рассказает, кто даль кушаль. Хорошо, я?» Мысли Сергея кипели. Рождалась соблазнительная идея. «А что, если поехать с ними в лес? Два — это немного, но если только два?» «Когда вам рассказать?» — живо спросил Сергей. «О, сказает сейчас. Поехает завтра». «А, подлюги! Одного боитесь?» — опечалился Сергей и ответил. «Я бежал один». «Ви рассказает, кто кушаль дафаль?» «Я не заходил в дома. Я воровал». «Что фарафаль?» «Все. Морковку, картошку». «Что есть фарафаль?» «Это значит вот так», — показал рукой Сергей. «О, ви не сделает так. Ви кушаль хлеб и млеко. Тафаль литовцы, хорошо, я? Ми тафайт им марк. что они тафаль вам кушаль. Как жаль. Я этого не знал. Я бы не воровал, а заходил в дома. Ви не мощно, фарафаль, обозлился гестаповец. Вы кодиль дом. Я не заходил в дома. Вы не хочет сказать? Мы будем сейчас расстреляй тебя. Я не заходил в дома. А, ферфлюхт, минстрменш. А, проклятый червь навозный, немецкий. Немцы любят и умеют бить жертву по щекам. Делают они это расчетливо и аккуратно, как и все, что они делают. Комт? Набрав полный рот кровавой слюны, Сергей по дороге харкнул ее на желтый пол коридора. Гестаповец, шедший сзади, рванул его за рукав халата, клумпы разъехались, и, потеряв равновесие, Сергей накрыл грудью свой плевок. «Кушает, кушает!» Наклонившись над ним, кричали фашисты, указывая на плевок. Путаясь в полах халата, Сергей пытался встать. «Кушает!» И удары ног валили его вновь на пол. Тогда, подложив руки под голову, Сергей растянулся ничком, широко раскинув ноги. Гестаповцы на минуту растерялись, а затем пришли в бешенство. Теперь они уже кричали по-немецки и, ухватив за уши Сергея, били его голову о гудящий лакированный пол. На покорубленной желтой доске змеилась, виляя живая лента крови. Распахнув дверь комнаты налево, гестаповцы вволокли туда обмякшего Сергея. С цементных синих стен пахнуло сыростью и холодом. Комната не имела окон и освещалась большой электрической лампочкой. Подтащив Сергея к острому углу противоположной стены, гестаповцы поставили его на колени. «Сейчас рассказает, где кушаль! Не рассказает, стреляет! Айн, цвай! Рассказает, цвай!» Сергей, прижав к носу рукав халата, чтобы задержать кровь, стекающую в рот, равнодушно глядел на гестаповцев, выкинувших вперед правые руки и ноги. Из кулаков их сжатых рук мерцали вороненые дула браунингов. «Драй!» Выстрелы были стройные. В шею, щеки и лоб со свистом брызнуло что-то больно щекочущее. Левый глаз застлала коричневая теплая пелена. «Рассказает!» Сергей неловко ткнулся вперед и встал на четвереньки. «Чем они стреляют? Я, кажется, жив. О, это ведь крошки цемента от стен. Стреляют не по мне». И, качнувшись, вновь ощутил острыми краями лопаток жесткую корявистую стену. «Тах-тах! Сказает тах-тах!» Потом хлопнула невидимая Сергеем дверь, и комнату наполнили холод и тишина. А вечером по пустынным улицам Сергей вернулся в тюрьму, сопровождаемый все тем же конвоиром.